Герасим отодвинулся на всякий случай подальше. Ему страшно не понравилась мирская интонация в слове «блаженный». — Чем пожаловал, брат мой? — Владимирским рожком пропел он. — Сейчас скажу, брат мой. С той же певучестью протянул Петр, пряча за спиной что-то. — В общем, такое дело, брат мой. Не отец ли ты часом детей моих? — Все мы дети Божьи, — уклонился Герасим. — Ты мне, вала, не крути, — сказал Растопырин, подступая поближе. — Может, еще на алимент подашь? — сорвался Герасим, перейдя неожиданно на мирской язык. — Может быть. Растопырин сделал шаг вперед и, не говоря худого слова, хряснул блаженного по шее кнутовищем. Все дальнейшее наблюдалось с Герасимом как бы сквозь снокомарник. Петр раздавил склянку с ацетоном, сплюнул на пол и, прихватив магнитофон, злобно бухнул дверью. Герасим Федотович едва поднялся на дрожащие ноги. «Тут никакого имущества не хватит», — подумал он. «Ежели понабежит вся его родня, кожу с меня на споги сымут, душу вынут, несмотря что блаженный». Не мешкая, он бросился в сени и отвалил крышку погреба. В ноздри ударила кислятин. Спустившись вниз, Герасим Федотович откатил в сторону бочку, раскопал в прозеленелом углу плоскую жестянку из-под халвы и положил ее за пазуху. Затем вылез, набил наволочку свежим женьшенем и начал сваливать в бурый чемодан пожитки. Покоробленная временем крышка чемодана сопротивлялась, словно живая. Ее дыбили ветхие заветы, башмаки на каучуке. Герасим вышвырнул ветхий завет и дожал крышку животом. На дверях дома он повесил амбарный замок и за дворками побежал к брату Митричу. Ездовой Митрич был покладистым старичком, но обладал неудобной особенностью. Он решительно отказывался признавать себя за глухого и, ухватив тугими ушами одно слово, обязательно делал все не в попад. Полчаса Герасим втолковывал, что ему нужна лошадь до Ивана Федоровска, а не кошка Федоровых. — Я так сразу и понял тебя, — сказал на 31-й минуте Митрич. — У Федоровых зимой снегу не выпросишь, а я всегда сей момент засупоню и отвезу. Погружая вещи, глуховатый брат заинтересовался, зачем и надолго ли отбывает блаженный. — Любопытные Варваре. На базаре нос оторвали, — негромким голосом ответил Герасим. — Ну что ж, дело хорошее, — понимающе сказал Митрич и шевельнул кобылу вожжами. Митрич гнал шибко. Через час они уже были в Ивано-Федоровске. Там Герасим велел свернуть в Малый Грибоедовский переулок и остановиться у нового дома под черепичной крышей. Этот дом принадлежал Кондрату Мотыгину, заведовавшему палаткой пива воды на пристани. Брат Кондрат тоже был безбожником, и в секте голубого козла числился лишь для милиции. Отстроился он совсем недавно, а до этого, скованный служебным положением, Образцов ютился в развалюхе на берегу Безрыбицы. Обзаводиться хоромами он боялся, но блаженный он доумил. Кондрат записался в секту, и после краткой молитвы развалюха вспыхнула, как солома. Новый дом по горельцу отстроили как бы купно за счет братьев. Теперь Кондрат Мотыгин не опасался наводящих вопросов и показательного суда в клубе речников. Поднявшись на крыльцо братского дома, Герасим поставил чемодан и трижды постучался. Ждать пришлось довольно долго. Мотыгин все слышал, но, мучаясь у замочной скважины, на голос своего благодетеля не откликался. После новоселья у Кондрата появилось то неуютное чувство, какое овладевает, если надеть на голое тело пальто. Вроде бы и прикрыт, и не дует, а тебе муторно. Торчат ноги и скребет какая-то чесотка. Одна мысль, что кто-то знает подноготную, уже отравляла покой. И Мотыгин вместо благодарности возненавидел Герасима Федотовича всеми фибрами, если бы не самогон, да женьшень с удовольствием бы от блаженного отрекся.